Глава 8. «Ваш заказ!» – пролепетала подавальщица, чувствуя висящее в воздухе напряжение. Кивнув в знак благодарности, я покосилась на хмурого куратора, не решаясь заговорить первой. Пододвинув к себе тарелку с оладьями под клюквенным вареньем, я равнодушно кромсала их на куски, теряясь в догадках. «Мали, надо с тобой что-то делать». «В смысле?» «Ты слишком доверчивая и открытая. Еще это стремление к самопожертвованию. Такими темпами ты даже до конца первого курса не доживешь». «Но я...» «Хотела помочь. Очень мило с твоей стороны. Ты знаешь, как маги мрака восполняют потраченную энергию?» «Питаются эмоциями окружающих людей?» Озвучила я свои скромные познания, уже не очень в этом уверенная. «Питаемся. А какими эмоциями?» «Хорошими?» «Скажи честно, ты хотя бы осознаешь, что вчера мне предлагала?» «Нет», – прошептала я и опустила глаза. «Даргарийцы впитывают самые темные чувства, поглощают наслаждение и страсть своих партнеров, выпивают эмоции, тем самым восполняя резерв. И такой коктейль дают лишь плотские удовольствия, золотце». От последнего я вздрогнула, но так и не подняла взгляд. Я не знала. «Понимаю, поэтому и говорю, что с тобой нужно что-то делать. Ты подающий большие надежды маг, хорошая ведьма, но совершенно неопытный цветочек. Понятия не имею, как в тебе уживается все это». «Вы злитесь?» «Еще не решил». Вздохнув, я отодвинула тарелку, понимая, что не смогу съесть даже кусочек. Откуда мне было знать подробности подпитки? Да я никогда особо и не интересовалась охотниками в таком ключе. Как воинами и потомками демонов, да, но и только. «Мали, запомни раз и навсегда. Если встретишь раненого или обессиленного даргарийца, беги. Беги, не оглядываясь, запихнув поглубже всю свою жалость. На краю гибели мы становимся дикими зверями с одним единственным желанием – выжить любой ценой. Лишь взрослые опытные маги способны контролировать себя. Молодняк же воспользуется тобой, не слушая мольбы о пощаде». «А вы?» – вопрос вырвался против воли. «Не знаю, золотце, как поведу себя на самом краю и именно с тобой». Эта фраза повисла в воздухе, вызывая новые вопросы, но я уже не успела их задать. Дверь с грохотом открылась, привлекая всеобщее внимание. На пороге стоял крупный мужчина в возрасте. Через левую щеку незнакомца тянулся неровный шрам. Страшно было подумать, что за тварь его оставила и каким чудом целителям удалось спасти зрение. Во всяком случае, он не походил на слепого. А еще меня удивило, что при совершенно черной шевелюре его аккуратная бородка была посеребрена сединой. «Осман!» Куратор поднялся с места, протягивая мужчине руку. «Айар!» – улыбнулся незнакомец, а затем перевел взгляд на меня. При ближайшем рассмотрении я заметила, что в отличие от черного правого глаза, левый был намного светлее, словно покрытый легкой пеленой. «Кто эта прелестная девочка?» «Моя ученица, Раяна Маали. Маали, позволь представить тебе начальника северо-западной крепости Серых Псов, Османа Идиля». «Приятно познакомиться», – кивнула я, пристальнее рассматривая мужчину. «Серый пес, ну надо же! А куратор говорил, что здесь они редкие гости». «Не ожидал увидеть», – произнес магистр Дакре, возвращаясь на место и подзывая подавальщицу для нового заказа. «Был неподалеку. Твое послание заинтриговало», – отозвался Осман и задумчиво посмотрел на меня. «Можешь говорить при ней. Благодаря этой адептке удалось избежать бойни». «Это уже не первый случай, когда кровососы нападают на город, и снова замешаны одержимые. Есть новости из столицы. Официально все как всегда, тихо и спокойно. Но ваших в империи стало значительно больше. Не так давно я видел Рамира Тель-Шарана. Новости были не самые утешительные». «Дарги?» – коротко спросил магистр, а я вздрогнула от этого слова. Инара уже рассказывала про них. Высшие демоны, правящие. Те, что во времена Великого Разлома вели легионы демонов в наш мир, желая поработить его. После той войны мы свято верили, что высшие больше не смогут прорваться с той стороны. Ошибались. «Да», – скривился пес, отворачиваясь к окну. «Отвратительное чувство беспомощности». «Не переживай, Осман, Твои без работы тоже не останутся. Одержимые не гнушаются помощью нечисти. И нежити тоже. Некроманты сбились с ног, успокаивая восставших. Темные дела творятся. А когда было иначе? Усмехнулся куратор и покосился на меня, развесившую ушки. Золотце, на улице чудесная погода. Не хочешь погулять по городу? Понятно. Дальнейшая беседа меня уже не касалась. Со вздохом поднявшись с места, я кивнула новому знакомому и отправилась на экскурсию. Почему бы и нет? Сегодня было на удивление тепло, так что даже изредка налетавшие порывы ветра не пугали. Купив в ближайшей лавке мелких синих ягод в кулечке, я неспешно пошла вперед. Лотки и прилавки манили различным товаром. Стараясь держаться подальше от лавок с рыбой, я с интересом рассматривала деревянные поделки, нюхала диковинные специи и недоуменно перебирала болотные травы. «Доброе утро, госпожа!» «Доброе!» – вежливо поздоровалась в ответ, рассматривая незнакомого парня. Судя по дорогому костюму, он был из местной аристократии. Стало интересно, что ему от меня понадобилось. «Вижу, вы меня не узнаете. Вчера я провожал вас до гостиницы». «Простите, действительно не признала без формы». «Ничего, позвольте представиться. Лендан Веро», – произнес парень и протянул руку. «Раяна Маали». Я хотела пожать ладонь, но новый знакомый неожиданно склонился, касаясь губами моего запястья. «Сражен вашей красотой, Раяна. Вы позволите себя так называть?» Вместо ответа я неопределенно пожала плечами, не зная, как реагировать на происходящее. В голове был сумбур после разговора с куратором и встречи с псом, так что неожиданное внимание стражника слегка обескуражило. «Смею предположить, что вы решили осмотреть Эрату. Разрешите показать наш город?» «Буду благодарна». Компания оказалась кстати. Вместо бесцельной прогулки стоило ознакомиться с расположением улиц и полезных заведений. Парень предложил руку, но я его проигнорировала, сделав вид, что увлечена разглядыванием витрины с сухоцветами. Не спеша мы обошли все центральные улицы. Эрата оказалась совсем небольшой. Из достопримечательностей, потемневшая от времени статуя светлейшего, почему-то изображенного совсем юным парнишкой со странными то ли руками, то ли звериными лапами, да фонтан в центре города. На дне чаши, выложенной белыми камнями, блестели многочисленные монеты, сокровенные желания мечтателей, верящих в чудеса. Голос у Линдана был немного заунывным, навевающим сонную дремоту, так что я слушала его краем уха, больше сосредоточившись на собственных мыслях. Разговор с куратором никак не выходил из головы. Мне было безумно стыдно за случившееся. Я ведь понятия не имела, каким образом даргарийцы восполняли резерв. О них даже слухов ходило немного, что уж говорить о реальных сведениях. Поэтому разъяснения магистра Дакре, мягко говоря, повергли в шок. Неожиданно мелькнула мысль, что на его месте любой другой мужчина мог повести себя не столь благородно. Например, мой несостоявшийся супруг. Я зябко поежилась, привлекая внимание Линдана. «В кафе или ресторан?» – произнес парень и выжидательно на меня посмотрел. «Простите, я отвлеклась и не услышала вопрос». «Я предлагал где-нибудь пообедать. Здесь неподалеку есть неплохое кафе с отменными травяными сборами и большим ассортиментом десертов. Или же можем сходить в ресторан на площади». «Кафе вполне подойдет», – поспешила я заверить. Есть не особо хотелось, а вот эратинские десерты стоило попробовать. Место, куда привел меня Линдан, в этот час оказалось немноголюдным. Светлое помещение, приветливый персонал и множество маленьких пирожных. Устроившись у окна, выходящего на реку, я постаралась сосредоточиться на очередном рассказе молодого человека. «Госпожа Вильгельмина?» Двое посетителей учтиво поздоровались, когда открылась входная дверь. Почувствовав на себе пристальный взгляд, я медленно обернулась. В кафе вошла высокая женщина в синем плаще с глубоким капюшоном. Сделав несколько уверенных шагов, она остановилась у нашего столика и скинула капюшон. В первое мгновение у меня перехватило дыхание от ее внешности. Мариинка, немолодая уже, с длинными синими волосами, чуть тронутыми сединой. Смуглая кожа, обласканная солнцем, внимательные сапфировые глаза, так похожая на меня настоящую и так сильно отличающаяся. «Госпожа Вильгельмина!» Немного нервно произнес Линдан, но женщина даже не посмотрела в его сторону. «Иди погуляй, мальчик, мне нужно переговорить с твоей спутницей». Но, госпожа... Малыш, папа уже наверняка тебя заждался. Не дело сыну начальника стражи слоняться без толку. Вообще-то у меня выходной, недовольно произнес мой спутник, но все-таки сдался под напором незнакомки. Раяна, могу я надеяться на еще одну встречу? Не можешь, ответила вместо меня госпожа Вильгельмина. У девочки свой путь, у тебя свой. Ступай, мальчик. Бросив на меня тоскливый взгляд, Линдан слегка поклонился, а затем спешно покинул кафе. Впрочем, не он один. С момента появления незнакомки и без того немногочисленные посетители разбежались, а персонал, видимо, попрятался в подсобных помещениях. «Как интересно!» – протянула я, осматриваясь, а затем сосредоточила внимание на женщине. «Кто вы?» «Таких, как мы, называют черными вещуньями», – улыбнулась госпожа Вильгельмина. Это было неожиданно, но я даже не вздрогнула. Черными вещуньями в народе называли видящих, чьи слова считались приговором. Пророчество обычных видящих могло не сбыться, если человек выбирал из полотна судьбы новую нить и сплетал ее со своей. А слова черных вещуней сбывались всегда. За это их боялись и ненавидели. «Хотите поделиться со мной видением?» «Мне действительно есть, что тебе рассказать, девочка. Но я пришла не предлагать, а просить». «А вот это действительно было очень интересно. Я вас слушаю». «Тебе уже рассказали легенду возникновения гремучей реки?» «Да, она появилась из крови светлейшего». «Тогда знаешь и про артефакты. Один из них хранился в Ирате, защищая жителей от голодной нечисти. Второй хранится в Ротаре, помогая уничтожать тварей свободных земель. Но есть и третий, скрытый в толще воды гремучей реки. В легенде говорится, что ее дно – само сердце планеты». «Не исключено, что так оно и есть. Но я не предлагаю тебе его исследовать. Все гораздо ближе. Недалеко от Ротара есть подводный город. Там обосновались отбросы общества, скрывающиеся от правосудия. Третий артефакт ты найдешь у хаты Ксихара, укравшего его из сокровищницы градоправителя. Достань камень, девочка». «Простите, но кажется, вы меня с кем-то спутали. Я адептка Академии Альмир, первокурсница. У меня нет ни сил, ни знаний, чтобы пробраться в логово бандитов и украсть у них из-под носа артефакт». «Зато у тебя есть друзья, которые могут помочь в этом. Поверь, камень принесет пользу всем нам». «Зачем он вам?» «Чтобы спасти Рату», – вздохнула вещунья, устало прикрывая глаза. «Я видела улицы, залитые кровью, слышала крики и чувствовала жар огня, пожирающего человеческую плоть. Если ты не сможешь добыть артефакт, город падет». «Но у вас же есть свой...» «Был. Он уже далеко отсюда. И его не найдут. Такая же участь постигнет Ротар, но у города заставы больше сил и шансов отбиться от нежити и нечисти. Мы же обречены». «Но кому мог понадобиться артефакт?» «Лицо похитителя скрыто даже от меня. Лишь одно я знаю точно. Ты та, кто сможет нам помочь. Взамен я умолчу о твоем будущем, чтобы ты смогла сама сделать нужный выбор. А он, уж поверь, будет сложным». После этих слов во мне боролись два желания. Знать, что же меня ждет, и сбежать. Бежать без оглядки подальше от этой страшной женщины и ее невысказанного пророчества. Но я лишь крепко сжала руки под столом, впиваясь ногтями в ладони. «Я передам ваши слова моему куратору», – медленно проговорила я. «Но за его реакцию не ручаюсь». «Придется постараться, девочка. Я верю, ты справишься. Еще советую попробовать ягодные корзинки. Сегодня они особенно удались». Не прощаясь, черная вещунья покинула кафе. Я же еще некоторое время сидела за столом, глядя в одну точку. В моей жизни определенно что-то пошло не так. Заказав пирожные, попросила их упаковать и медленно побрела обратно в гостиницу. Погода потихоньку портилась, словно вторя моему настроению, а в голове проносились десятки вариантов разговора с магистром Докре. Как убедить его спасти город? Вопреки ожиданиям, магистра не оказалось в общем зале. По словам подавальщицы, он ушел в неизвестном направлении. Вероятнее всего, куратор вместе с господином Османом отправился к начальнику городской стражи. На всякий случай я заглянула в комнату, но и там было пусто. Повздыхав по этому поводу, я переоделась в более теплые вещи и отправилась в парк. Симпатичное зеленое местечко приметила еще утром из окна, а чтобы меня не потеряли, на столе осталась записка. Сидеть на берегу реки, наслаждаясь пирожными и интересной книгой, оказалось удивительно приятно. Вот только количество корзиночек очень быстро сокращалось, поэтому я даже обрадовалась, увидев приближение магистра Дакре. «Нагулялась?» – спросил он, присаживаясь рядом. «Не могу однозначно ответить на этот вопрос», – вздохнула я и пододвинула коробку к удивленному куратору. «Угощайтесь, они вкусные». «Спасибо», – хмыкнул мужчина и нахмурился. «Куда ты опять вляпалась?» «Так заметно». «У тебя весьма выразительная мимика, так что?» «Я повстречала черную вещунью». Куратор весьма непедагогично пробормотал под нос что-то ругательное и с тяжелым вздохом достал одно из пирожных, а взамен протянул мне мешочек, в котором оказалась смесь очищенных орехов. «И где состоялась эта занимательная встреча?» «В кафе. Мы с Линданом только сели». «А Линдан – это у нас кто?» «Кажется, сын начальника стражи». «Чудесно! И что ему от тебя было нужно?» «Он предложил показать мне город». Отвечая, я мысленно подбирала доводы в пользу будущего приключения, которое куратор счел бы убедительными. «Ни на минуту нельзя оставить одну», – вздохнул магистр Дакре с явным недовольством. «Я не виновата, она сама ко мне пришла». «Вообще-то я говорил про другое. Так что там с вещуней?» «Тут такое дело. Нам с вами нужно спасти Эрату». Дальше я как могла подробно пересказала весь разговор, при этом состроив большие несчастные глаза. Куратор слушал, не перебивая, задумчиво поглощая очередную корзиночку. Протянув ему флягу с водой, я закончила монолог самым преданным взглядом. «Как вернемся в академию, посажу тебя под домашний арест. Будешь перемещаться исключительно между учебными аудиториями и комнатой. Это же талант – находить неприятности на пустом месте». «Я их не ищу, они сами», – буркнула в ответ, немного обидевшись. «Ты еще на меня подуйся». «Я не дуюсь, а вполне резонно негодую. Сама не в восторге, но что я могу поделать?» «Да, есть в происходящем нечто странное. Подозреваю, что это последствия обряда, который провела Инара. Возможно, из-за того, что из всех связанных на свободе оказались только мы, то и огребаем испытания за всех сразу». Уныло закончила я мысль куратора. «И что будем делать?» «Я постараюсь раздобыть артефакт, а ты в это время...» «Пойду с вами. Госпожа Вильгельмина недвусмысленно дала понять, что я должна участвовать». Взгляд магистра был непередаваем, но я все-таки смогла его выдержать. «Где твои клинки?» «В номере». «Принеси. Посмотрим, на что ты способна в реальном бою». Для тренировки мы выбрали небольшую поляну в глубине парка. Редкие гуляющие подозрительно не обращали на нас внимания, из чего напрашивался вывод – куратор использовал отвод глаз. Неужели его магия восстановилась так быстро? Больше времени на пустые предположения мне не оставили. Охотник атаковал первым, обрушив на меня поток ударов. От некоторых я ушла, другие отбила, чувствуя, как от напряжения вибрирует сталь, отдаваясь дрожью в руках. Магистр Дакре потрясающе владел мечом, и у него было чему поучиться. Но сейчас ситуация не располагала к учебе. Мне предстояло доказать, что я могу за себя постоять и прикрыть спину напарнику. Выпады мужчины были четкими, выверенными. Не агрессивными, а проверяющими. Он действительно хотел знать, на что я способна, сколько смогу выдержать в реальном сражении и смогу ли дать отпор. Я продержалась 5 минут. Без магии, только благодаря тренировкам, сноровке и упрямству. Руки мелко дрожали, но я старалась не показывать этого, с вызовом глядя на магистра Дакре. «Умница!» – коротко произнес он, убирая меч в ножны. «Помнится, ты говорила еще про метание кинжалов?» «Да, и умею стрелять из арбалета». «Хорошо, куплю все необходимое. Завтра день сборов, а послезавтра выдвигаемся». «У вас есть идеи, как проникнуть в город под водой?» «Есть одна мысль, но для начала нужно посовещаться. Отдыхай, золотце, в ближайшее время это станет роскошью». Несмотря на внутреннее нежелание, куратор все же согласился взять меня на рискованное задание. От такого признания способностей у меня словно крылья выросли за спиной. Глядя на мое сияющее лицо, куратор удрученно покачал головой и отвернулся, но я успела заметить легкую улыбку. Вернувшись в гостиницу, мы разошлись по комнатам, чтобы привести себя в порядок. Быстро искупавшись, я переоделась для разнообразия в платье. В общем зале куратор сидел в компании Османа и Диля. Магистр, как и я, успел принять душ и переодеться. Несмотря на увлеченную беседу, они сразу заметили мое появление и пригласили за стол. «Вы прекрасно выглядите, госпожа Мали», – приветственно кивнул пес. «Благодарю», – скромно улыбнувшись, я опустилась на стул и тут же уткнулась в меню. Целый день голодовки и активные тренировки давали о себе знать проснувшимся аппетитом. «Действительно, чудесно выглядишь, золотце!» Поймав теплый взгляд куратора, я медленно кивнула и снова вернулась к меню. «У нас с Османом есть идея, как попасть в город под водой, но я не уверен, что тебе она понравится». Это уточнение заставило насторожиться, но я мужественно не подала вида. «Императорская стража давно пытается найти вход в это место, но пока все их попытки были безуспешными», – начал излагать суть дела господин Осман. «По своим каналам я узнал, что через пару дней Теневая Братья планирует организовать невольничий рынок. В 5 километрах от Ротара в лесу соберутся работорговцы. Те из них, чей товар приглянется теневикам, отправятся в город под водой. Сами торги пройдут уже там. Я вызвал нескольких псов, они легко вживутся в роль. А Яр тоже будет одним из лотов. Вам, госпожа Мали, я предлагаю...» «Я тоже буду рабыней. Если Хатак Сихар поучаствует в торгах, и я ему понравлюсь, то сумею выкрасть артефакт». «При условии, что будешь в сознании и с магией», – резко перебил магистр Дакре. «Нет, Мали, это слишком рискованно. Ты отыграешь роль покорной дочери Османа, которую отец не хочет отпускать от себя ни на шаг». Я нахмурилась. Чрезмерная опека начинала душить. С одной стороны, я прекрасно понимала желание куратора защитить и не угробить на задании первокурсницу, а с другой – хотелось свободы. Самой выбирать, куда идти и что делать. Но повисшее в воздухе напряжение явно говорило, что переубедить мужчин не удастся. С них станется вообще оставить меня в Ирате, а то и вернуть в Академию, наплевав на наказ ведьм. «И на всякий случай предупреждаю, золотце, если вдруг решишь проявить инициативу, выпарю!» Голос магистра Дакре прозвучал так зловеще, что я ни на секунду не усомнилась. Действительно выпарит и не посмотрит, что я уже как бы совершеннолетняя. После ужина мы поднялись наверх, и мужчины занялись детальной проработкой плана. Все, что оставалось мне, это внимательно слушать и запоминать. Я нервно покусывала губы, боясь что-нибудь упустить. Мое местоположение, варианты развития событий, пути отступления или какую-нибудь незначительную деталь. Трое мужчин, подчиненные пса, появились далеко за полночь. Я к этому времени уже клевала носом, поэтому была выдворена к себе с пожеланием спокойной ночи. Куратор проводил меня до комнаты, проверил защитные чары и явно хотел что-то сказать, но в последний момент передумал и молча ушел.